Глава 22. Этот этап своей жизни я очень тактично именую «серой полосой». Она началась с первыми осенними дождями и закончилась лишь с первым снегом. Лишь с первым снегом меня более-менее отпустило. Я вроде как поняла, что мне дарована одна жизнь, и я должна прожить ее всем на загляденье. Это официальная версия, чтобы успокоить близких. На самом деле в голове у меня чумовой бардак. «Да куда ж ты так газуешь?» — орёт Юра, мой штурман. «Лёд на дороге, нужно дистанцию держать». «Ладно, поняла я, не ори», — ору я. Я очень нервничаю. За последние часы я потеряла несколько килограмм веса и несколько литров пота. Мои волосы прилипли к затылку, сердечный ритм нестабилен. Сегодня 1 декабря, и я триумфально возвращаюсь в Москву на собственном автомобиле. Правда, он такой убитый, что мне его жалко. Просто родители наконец-то решились на новую «Ладу», а мне отдали наш 20-летний семейный «Форд». Но дареному коню, как известно. Зато теперь я смогу ездить на новую работу на машине, и мне не придется спускаться в метро. Оно мне порядком поднадоело. Я прошла собеседование по видеосвязи и теперь являюсь штатным юристом одной маленькой строительной фирмы. Они строят таунхаусы в МО. 1. Московская область. И их гендиру, мужчине, понравились мои волосы. Я в этом уверена. Почему я не апгрейдила себя раньше? Я впервые выехала на столь длинную дистанцию, и мои друзья благосклонно предложили помощь. Они доедут со мной до самой квартиры и помогут припарковаться. Что буду делать дальше, понятия не имею. Да что за топорность? Не дергай ты так рычаг. Слышу очередное указание. Топорность? Хихикает на заднем сиденье Вика. Она теперь все время хихикает, ведь у нее на безымянном пальце помолвочное кольцо. Они поженятся за неделю до Нового года. Будет только регистрация в ЗАГСе, а потом эти счастливчики улетают на острова. Просто отличный план. Я провела дома почти 2 месяца. Свое диссонансное состояние я объяснила трудностями на работе. Родители окружили меня теплом и заботой. Все, что мне оставалось делать — есть, спать и смотреть сериалы. Первые недели я вообще не выходила из дома. А зачем? На улице адское дерьмо, в душе то же самое. К счастью, никто не пытался на меня давить, понимая, что рано или поздно я выберусь из своей скорлупы. Когда интерес к внешнему миру стал понемногу давать о себе знать, я начала со встреч с друзьями. Повидалась со школьными подругами. Целую неделю сидела с племянником, чтобы его матери, моей сестре, не пришлось брать больничный. Это были изматывающие дни. Теперь я понимаю, почему детсадовские няни выходят на раннюю пенсию, прям как военные. Ребенок был в восторге от моих волос, я определенно перевернула его мир. Мы сделали кучу милейших селфи, которые я разместила в своих соцсетях. Оказалось, если очень жестко контролировать поток своих мыслей, можно вполне прилично существовать с огромной дырой в груди. Я старалась не думать о нем. Я даже в Инстаграм ни разу не заходила, боясь наткнуться на что-нибудь ужасное. Например, на Наумова в обнимку со своей драгоценной Верой. В первые дни это было совсем непросто. Я только и делала, что лелеяла свою потерю. Сейчас все намного лучше. И несмотря на все это дерьмо, я по-прежнему я. Я смеюсь, когда смешно, и плачу, когда плачется. А еще я похудела. На 2 килограмма. Это оказалось очень кстати, потому что я примчалась домой в помятом платье и осенних ботинках. Хорошенько покопавшись в своих старых вещах, нашла там много интересного. Это винтаж. Например, старые джинсы-клёш и леопардовая юбка-карандаш. Это были отличные каникулы. Я не говорила Вике о том, что он мне писал. И даже звонил. Сообщение дословно звучало так. «Антошка, нужно поговорить». Я сразу же внесла номер его телефона в черный список, чтобы он не смог опять забраться мне под кожу. Больше никогда не доверю ему свое сердце. Он был с ним слишком небрежен. а общаться с бесом наполовину я не смогу никогда. Я просто забуду о нашей встрече и обо всем остальном. К моему ужасу опять пошел снег, и мне приходится включить дворники, а это уже форс-мажорная ситуация для моего внимания. К середине пути я все же сдаюсь, понимая, что мы все хотим попасть в Москву хотя бы до полуночи. За руль садится Юра, и все вздыхают с облегчением, особенно полкаша, ведь он уже 3 часа строит из себя каменное изваяние. Во время каникул я сшила для него синтепоновый комбинезон на старой швейной машинке. Выкройки помогла сделать моя учительница технологии, а по совместительству — моя соседка. Это было забавно, ведь мы предусмотрели даже капюшон. Под управлением Юры наш борт прибывает на место в 9 вечера, что можно назвать истинным чудом. На радостях мы и распиваем бутылочку текилы и хохочем так, что соседи стучат по батарее. А ведь я всерьез раздумывала вернуться в родной город навсегда. Хорошо, что моя подруга отрезвила меня 2 хлесткими сообщениями. Мои гости уезжают далеко за полночь, и я пытаюсь разобрать свои вещи, но в середине процесса плюю и оставляю все как есть. Со стороны может показаться, что в центр моей однушки упала бомба. Ну и пусть. Я буду делать все, что захочу. Заваливаюсь в постель и сплю без сновидений до самого утра. Что ж, привет, старая новая жизнь.